Глава 7. Крысиный вопрос. Статья из закрытого раздела по миру Теллуры. Осколки душ. Как всем известно, осколки душ – это тот самый инструмент, который делает вашу аватару действительно особенной и неповторимой. Имея на руках минимальный набор из 5 осколков, можно создать безграничное множество вариаций. И даже одинаковые, казалось бы, осколки могут пойти по совершенно разным веткам развития, давая едва ли не противоположные результаты. Итак, как же лучше всего подойти к выбору осколков и их развитию? Прежде всего, необходимо отказаться от наставников. Пусть этот самый путь самый легкий, но ощутимо урезает бонусные очки характеристик, что даются на каждом ранге при самостоятельном изучении осколка. Также следует постараться избегать уже наиболее распространенных осколков. На просторах Теллуры уже миллионы гурманов, воинственных и гениальных, а каждый новый последователь того или иного пути замедляет скорость развития всем остальным, что ощутимо снижает полезность наиболее популярных осколков. Теперь относительно прокачки. Старайтесь избегать улучшения посредством повторения одних и тех же действий. Открывайте новые границы ваших осколков. Если те окажутся достаточно редкими, то вновь открытое свойство может дать целый ранг, а в самом начале даже 2. Но кроме ускоренной прокачки, каждое новое свойство усиливает сам осколок, разница между такими способами набора уровней и обычным колоссальная. Опять же, чем чаще встречается то или иное свойство на просторах Теллуры, тем труднее его получить. Ощутимо ускорить прокачку можно благодаря правильной комбинации осколков. Впрочем, эффект может быть и строго противоположным. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, не стоит смешивать рожденного бездной и святое пламя. Казалось бы, оба осколка должны ощутимо усилить мага, превратив его из банального огневика в настоящего монстра, но на деле они конфликтуют и подавляют друг друга из-за разнополярности своей природы. Получив первый осколок, приложите все усилия, дабы остальные гармонировали с ним. Также зачастую от комбинаций зависит и дальнейшее развитие каждого из осколков. Отдельно можно поговорить о ремесленнических осколках. Казалось бы, за свою универсальность они расплачиваются пониженной скоростью развития, но… В подвалах алхимика было темно, сыро и пескляво. На вид цивильный домик оказался рассадником крыс. К чести Илья, тот проблему не игнорировал, а всячески с ней пытался бороться, причем подходил к вопросу довольно серьезно. Бедняга сетовал на потерю ценных ингредиентов, которые мог хранить только в сыром и темном месте, и аналогов подвалу у него не имелось. Так что банальный геноцид его не устраивал, сказывался немалый опыт. Десяток моих предшественников уже зачищали погребок, но крысы возвращались вновь. На этот раз он хотел избавиться от проблемы раз и навсегда. Попытка объяснить зомбарию на пальцах принца Преспа квестовых монстров ничего не дал. Разве что слияние наверняка просело. В итоге решил не спорить. Раз заказчик требует непременно избавиться от проблемы, значит, имелся способ. Спустившись в подвал, сходу взялся за дело. После катакомб Таргурии вид полчищ бегающих крыс не особо цеплял. План был предельно прост – отыскать и прикончить матку. К сожалению, спустя полчаса сделал вывод, что до подобного наверняка додумались и остальные, пытавшиеся закрыть квест. Нор в погребе хватало, но все они были слишком мелкими для той крысоматки, которую нарисовало мое воображение. Теоретически, я допускал, что мамаша хвостатых может оказаться тех же размеров, что и отпрыски, ну или попросту не стала заморачиваться со строительством выхода. Но легче от этого не становилось. Валить всех грызунов подряд – не выход, слишком уж тех много. Попытка пустить в ход отраву и залить норы собственной кровью также не дала желаемого результата. Мало того, что далеко не все норы уходили под нужным углом, так еще и земля жадно впитывала кровь, сводя все попытки к нулю. Решив все же проверить, не скрывается ли местный босс в толще стены, пустил в ход собственные кулаки. Сбитые костяшки, ощутимо снижавшие урон во время ударов кулаками, помноженные на неплохой реген, позволили практически безболезненно боксировать с хлипкой каменной кладкой. Дело пошло. Но меньше чем через пару минут в подвал заглянул Илий. и пообещал оторвать все нижние конечности, если я не перестану крушить его дом. Проникнувшись его заботой о недвижимом имуществе, в очередной раз сменил тактику, по крайней мере попытался. Умных мыслей в голову не шло, так что решил скоротать минутку-другую за геноцидом грызунов. Отвлекусь, а заодно и трофеями разживусь. Улов наверняка будет небогатый, но всяко лучше, чем ничего. К сожалению, крысы, до этого ходившие за мной хвостом, не оценили новый план. И едва уловили агрессию, поспешили разбежаться по норам. Не меньше двух десятков грызунов, одновременно бросившись в рассыпную, попросту дезориентировали меня. А когда опомнился, вокруг не осталось ни души. Чертыхнувшись, с опозданием бросился к самой нерасторопной крысе, но та сумела скрыться в норе. Словно желая поиздеваться, грызуны то и дело показывались на глаза и тут же прятались, едва заприметив опасность. Возможно, тому виной оказалась аура боли, провоцировавшая равных и более сильных, но запугивавшая более слабых врагов. Но попытка зачистить подвал превратилась в форменную пытку. За 10 минут мне не удалось никого поймать, и подобный проигрыш пиксельным крысам изрядно злил. Благо, прежде чем начать делать глупости, мне на глаза попалась тупиковая нора, в недрах которой прятался один из грызунов. Приметив долгожданную жертву, не удержался от кровожадной улыбки, на что крыс в ответ жалобно пискнул и попытался вжаться в стену. Полный предвкушения, перерыв сумку, достал из нее кость. Одну из тех, что нашел в пещере у По. Трофей обладал лишь одной особенностью – формой. Длинная и тонкая, кость походила на шест, идеально вписываясь в карающее орудие. Почти идеальное копье. Всего-то нужно обломать один из широких концов. Задача оказалась сложнее, чем я рассчитывал. Кость категорически отказывалась ломаться. Видимо, для подобных фокусов требовалось куда больше силушки. Решение пришло с неожиданной стороны. Я банально отгрыз толстый нарост костяшки, оставив 5 острых осколков. Прикинув боевой потенциал поделки, добавил пару рун огня. Но, в отличие от палки в лесу, кость не загорелась, как я рассчитывал, а раскалилась. Выглядело красиво, но нарастающая в пальцах боль как бы намекала на непрактичность оружия. Взяв пылающий жаром костяк в левую руку, просунул тот в нору, заставляя крысу залиться жалобным и отчаянным писком. Причем предсмертные метания грызуна показались настолько искренними, что сумели свести на нет всю мою кровожадность. Пусть система и наградила весьма специфическими осколками, извергом я от этого не стал. Одно дело сражаться с равными и прокачиваться, а другое – подобное живодерство. А ведь это реально живодерство. Наверняка таким образом можно и осколок прокачать. Промелькнула в голове шальная мысль, но я быстро от нее отмахнулся. Слишком уж меня воротило от мысли о подобном ремесле. Игры играми, но во всем стоит знать меру. Одно дело идти на многое ради выживания, ведь от судьбы Алькора зависела и участь Артема Северова. Другое – подобные кровавые марафоны. «Слушай, хвостатый, бежать тебе некуда!» Достав изрядно обуглившуюся кость, заглянул в нору, поймав взгляд крошечных крысиных глаз. «Твоя жизнь и так в моих руках, но только от тебя зависит, отберу я ее или нет». Пафос на последних словах зашкаливал, но на это я и делал ставку, в надежде, что система оценит подобную фразу. Протянув пятерню к норе, я сделал более чем прозрачный намек. Естественно, по меркам людей. Оставалось только надеяться, что забитый в голову грызуна искусственный интеллект разберется, что к чему. Секунды шли, а вредитель не спешил идти на контакт. Теоретически, можно прождать из десяток минут. Вот только я не собирался идти на поводу у нарисованной крысы. «Сюда! Живо!» – прорычал я. «Иначе кишки на кость намотаю!» Чувствуя, что дело пахнет жареным, грызун поспешил проявить чудеса сообразительности. Пулей, выскочив из укрытия, покорно замер на ладони, не переставая подрагивать и жалобно пищать. Скилл давил на жалость явно немалого ранга. Пусть до лектора сдавшийся крыс не дотягивал, но по сравнению с реальным прототипом выглядел неплохо. Около 5 кило веса, 7-й уровень, уверенный середнячок для подвала. Пару минут держалась пауза. Грызун боялся и ждал, а я пытался придумать, как извлечь пользу из заложника. Система явно не собиралась идти навстречу и требовала первого шага с моей стороны. Прикинув, что мне не помешает свой человек, ну или крыса в стане врага, вспомнил о чувстве стаи, полученном после поглощения искры Лектора, и не так давно взявшего пару рангов. Судя по описанию, я теоретически мог создать стаю без привязки к расе и виду. Главный вопрос в том, как именно это сделать. Покрутив и повертев в руках перепуганного грызуна, так и не нашел заветной кнопки. В итоге решил не усложнять, пошел самым простым путем. «Принимаю тебя в стаю!» Все гениальное просто, и моментальный отклик системы был тому отличным доказательством. Создана стая смешанного типа. Эффекты для вожака. В случае совместной охоты плюс 1% к опыту, приоритет во время распределения добычи. Право выбора для логова. Право выбора самок. Особые эффекты. Не разблокировано. Состав стаи. Крыса. Обычная. 7 уровень. Верность 95%. Место в иерархии. Первый после вожака. Полный пи. Охотно согласился со своим новым подчиненным, читая пункт про самок. «Думаю, обойдусь без подобной привилегии. В общем, если что, дерзай». Крыс окончательно впал в ступор. Правда, наверняка не скажешь от радости или банального непонимания, что вокруг происходит. Никакой панели управления или чего-то на нее похожее у меня не появилось. Так что сделал вывод, что крыс будет автономной единицей. Припомнив возможности Лектора, подобный вариант отлично вписывался в закрытие квеста. Главное – убедиться, что подчиненный потянет бывших собратьев. Выпустив грызуна у случайной норы, отдал тому приказ атаковать. Замерев, грызун обернулся и бросил в мою сторону умоляющий взгляд. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Но я остался непреклонен. Ну а для проформы еще и потянулся к не успевшей остыть кости. Лояльность зверька моментально прибавила еще 1%, а сам крыс с шипением бросился в бой. Спустя пару секунд из дыры в стене вылетел злобно пищащий клубок, при виде которого я сразу понял – наших бьют. С удачей у моего подчиненного явные проблемы. Ведь тот нарвался сразу на двух противников. Видимо, с мотивацией я все же переборщил, и вместо того, чтобы мужественно убежать, тот продолжал рвать врага, пусть и ценою собственной жизни. Понимая, что рискую потерять первого и единственного члена стаи, вмешался в драку. Свернув шеи вражеским грызунам, схватил в руки продолжавшего рваться в бой подчиненного. «Всё, брейк, зубастый!» Подняв того за шиворот, оценил степень потрёпанности шкуры. Особо попортить не успел. «Да, дружище, аккуратнее нужно быть. Шкура не казённая, у кузнеца не починишь». Собственные слова подкинули интересную идею, за которую я тут же ухватился. «Так, боец, будем тебя апгрейдить, так что придется немного потерпеть». Грызун моментально растерял весь задор и жалобно пискнул, но я не собирался с ним церемониться. Уложив того на спину, первым делом оставил на подчиненном метку, как на собственном изобретении. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Произнося речь, старался не засмеяться и проникновенно смотреть в глаза первому после вожака. Фраза вырвалась шутки ради, но Теллура весьма бурно отреагировала на фразу. Пар ударил по мозгам коктейлем из обиды, непонимания и даже капельки страха, видимо, решив, что я собираюсь его сместить. Тем временем крыс совсем не радовался подобному повышению и панибратству со стороны вожака стаи. Кровь проклятого – далеко не самая приятная вещь, особенно когда попадает на незащищенную кожу. Грызун заверещал и всячески пытался вырваться, даже попытался грызануть меня за палец. При этом показатель его лояльности продолжал стремительно расти. В последний момент, поймав беглеца за хвост, в итоге случайно забрызгал того кровью из раны на ладони. Хиты подчиненного резко устремились к нулю. Очередной стак отравления должен был стать фатальным. Продолжая выводить одной рукой узор на брюхе замершего крыса, с помощью второй активировал длань, вовремя вспомнив о способностях милосердника. Полоска жизни зверька замерла в красной зоне, но покрывшаяся язвами тушка уже не подавала признаков жизни. «Да чтоб тебя!» Затевая эксперимент, совсем не планировал убивать несчастного и столь лояльного крыса. «Отдав талику плоти, вы не просто создали химеру, но и наделили ту собственными качествами. Отныне ее путь будет тесно связан с вашим, но станет ли она верным помощником или врагом, зависит только от вас. Доступны новые осколки душ. Химеролог-укротитель. Свободных осколков душ 0 из 6. Слиться с осколками душ возможно в течение 24 часов. По истечению срока возможность будет заблокирована. В дальнейшем повторение аналогичных действий может оказаться недостаточным для пробуждения данных осколков». Крыс медленно и неуверенно поднялся, словно прислушиваясь к собственному телу. Приобщившись к родословной проклятого, зверь адаптировался к отравленной крови и перестал напоминать труп, вернув облик обычной крысы. Если не считать небольшую потрёпанность шкурки, ничего не выдавало в нем химеру. Пробежав взглядом по системкам, в первую очередь отключил уведомления о потенциальных осколках. «Пока не найду способ освободить слот, а лучше не добуду новый, лучше не буду бередить душу». Предупреждение относительно верности новоиспеченной химеры лишь вызвало улыбку. Грызун во время перерождения проникся ко мне лютой верностью, переросшей в фанатизм. Несмотря на весьма значимое событие, по крайней мере я его так оценивал, система не посчитала нужным выдать хоть какую-либо награду. Поняв, что в сообщениях нет ничего интересного, попытался разом их всех закрыть, но при этом одно осталось висеть перед глазами, настаивая на выборе имени для крыса. «Имя. Химера, она и есть химера. Так что будешь химом». Стоило озвучить мысль, и статус грызуна моментально изменился. Отныне тот являлся именным мобом и обладал специальной расой. «Оперативно», – оценил я столь быстрый отклик мира. Новая версия зверька ощутимо прибавила в силе, а заодно ловкости и телосложении. Прирост в пару уровней также порадовал глаз, но мне это казалось недостаточным. Перебрав содержимое сумки и набрав расходников, взялся за создание амуниции для крыса. Первые поделки выходили топорными, но я никуда не спешил. Позабыв о задании, увлекся процессом и ушел в работу с головой. Мой творческий гений породил 4 кольца из трубчатой кости, аккуратно лезших на лапы боевой химеры, став чем-то сродни игрушечных браслетов. Самым сложным оказалось вывести миниатюрные руны. Начав со стандартного набора со стихиями, решил немного отойти от шаблона и нарисовал молнию. Рассчитывал на повышение скорости или соответствующий тип урона, но в итоге система расшифровала результат как руну силы, прокачав соответствующую характеристику. Единственный минус – слоев удалось нанести всего 2. После кольцо-браслет рассыпалось. Но даже с этим ограничением выбор остановил именно на этом варианте. Обвес пришелся по вкусу хвостатому. Поначалу зверек передвигался несколько неуклюже, но освоившись, ринулся в бой. На этот раз сила во всех смыслах оказалась на нашей стороне. Тем не менее, я продолжал следить за грызуном, раз за разом вдалбливая в его голову простые истины. «Слабого бей, от сильного беги, но о сравном действуй хитрее». Распределять статы подчиненному не предлагали, даже когда он взял уровень. Но этому я был только рад. Тут на себя не всегда есть время. Что уж говорить о продумывании стратегии развития для крыса. В некотором роде, сдружившись с химом, поначалу даже не хотел того оставлять. Кривить душой не буду. Помимо банальной привязанности, подключилась еще и жадность, активно кричавшая «Моё!». Но тут особо выбирать не приходилось. Брать с собой грызуна – сомнительная идея. Прежде всего, тот обладал слишком маленьким уровнем. Да, при желании его можно легко прокачать за пару-тройку дней. Но это означало остановить, а то и вовсе заморозить собственное развитие и добычу трофеев. Кроме того, пар весьма негативно относился к возможному конкуренту. А нервировать дитя ретарии, спящее внутри грудной клетки – отличный способ самоубийства, ну или невроза. Словно это было мало, маленький засранец наградил меня головной болью. Поначалу принял происходящее за побочный эффект, но стоило выдать химу пачку указаний по геноциду бывших собратьев, закрепив того за подвалом, давящее ощущение в висках моментально исчезло. Прежде чем уходить из подвала, решил удостовериться, доведен ли процесс до автоматизма. Правда, делал это без особого фанатизма. В полглаза приглядывая за грызуном, вновь взялся за рюкзак. Во время поисков расходников для крафта заметил преображение одного из предметов. Игла боли, закаленная бесплотным огнем, кровью создателя и угасающей искрой монстра, это оружие обрело собственную суть, став чем-то большим. Творец Алькор. Тип атаки – колющие метательные. Класс – уникальные. Тип – улучшаемые. Прочность – 100 из 100. Эффекты. Минимальный уровень жизни для поглощения искры плюс 5%. Шанс самостоятельного поглощения искры – минус 10%. На элитных врагах эффект в 10 раз слабее. Шанс самостоятельного поглощения искры – 10%. На элитных врагах эффект в 10 раз слабее. Артефакт получился занятный, особенно при условии, что я был уверен в потере иглы. Во время боя с Альфой та истратила ядовитый заряд, и я посчитал, что оружие изжило себя. Вот только вмешался случай и помог оружию переродиться в улучшенную версию себя. Потеря отравляющего эффекта не впечатлила. Новый набор выглядел куда интересней и полезней. На волне воодушевления в третий уже раз перелопатил остальные трофеи. Но тут все оказалось менее радужно. Сумка оказалась под завязку забита расходниками, лутом животного происхождения с единичными вкраплениями бесполезной бижутерии. Единственное, что все же сумело привлечь мое внимание – ошейник. Пусть тот никак нельзя отнести к трофеям, но запас прочности в 1000 единиц и свойства самовосстановления – заставили мою фантазию разыграться. С таким набором я мог бы смело клепать одну руну за другой. Правда, экспериментировать с собственным ошейником не рискнул. Кто знает. Возможно, местные воспримут подобное кощунство как попытку к бегству и разом запишут в штрафники. Сюда же стоило отнести отсутствие подходящей руны. Ну и, скорее всего, ограничение самой системы. Навряд ли та позволит клепать бесчисленные слои даже на неуничтожимом предмете. Переборов соблазн, отложил идею с ошейником до лучших времен и взялся за более приземленные дела. Начал с эволюции следопыта. И по сложившейся традиции, отбросил два обычных варианта и взял скрытый. Эта схема еще ни разу не подвела. Тем более, что базовый набор оказался заточен на улучшение зрения и обаяния. На первое и так не жалуюсь, ну а обзавестись вторым не особо тянет. Следопыт эволюционировал в подражателя. Подражатель 5-й ранг. Взяв след, вы становитесь тенью преследуемого. Сливаетесь с его поступью, запахом и даже ритмом биения сердца. Скорость передвижения по чужим следам плюс 18%. Шанс успешного обнаружения следов 20%. Шанс успешной идентификации следов 10%. Усиление скрытности – плюс 10%, маскировка – плюс 20%, только для преследуемого. Синергия «Профессия подражатель» и «Осколка души бесшумной». Для успешного слияния необходимо пройти распечатку. Да, уже второе слияние упирается в распечатку. Нужно наращивать темп прокачки. Не то чтобы я был уверен в результате слияния, но игровой опыт подсказывает, что результат навряд ли меня разочарует. До талантов руки вновь не дошли. Дал о себе знать мертвый алхимик. Дав напоследок указание Химу, условно замкнув цикл убивания и поедания вредителей, бодро поднялся наверх. «Ну что там с моей маленькой проблемкой?» Сходу перешел к делу зомби. «Крыс перебил». Даже на мертвом лице нанимателя отразилось разочарование. «И готов на время оставить своего... помощника, который и дальше будет следить за порядком в подвале». «Какова плата?» «Твоя стандартная плата за ходку, что ты назначаешь вечным». Прежде чем алхимик согласился, я добавил. «Удвоенная». «А с чего я должен переплачивать вдвое?» – проворчал зомби, скрестив руки на груди. «Рано или поздно всегда находятся желающие выполнить это задание». «Вот именно, рано или поздно». Улыбнувшись, правильно расставил акценты в его собственной фразе. «Илий, сам подумай. Твой склад будет постоянно под присмотром, без каких-либо перерывов в ожидании нового подсобного рабочего. Возможно, к тебе толпами ходят желающие вырезать поголовье крыс, но сегодня их там ошивались целые толпы. Думаю, тебе куда выгоднее немного переплатить, чем терять ценные ингредиенты». «По рукам. Но тогда и у меня к тебе встречное предложение. Взамен денег могу предложить иной вариант оплаты. Я улучшу твой пояс». После моего секундного колебания зомби хитро улыбнулся. «Если сомневаешься, то можем сойтись и на монетах». «В чем именно будет заключаться улучшение?» «Кто знает», – пожал тот в ответ плечами, но, судя по ухмылке, он-то как раз и знал. Брать кота в мешке совсем не хотелось. Тем более, что на кон ставился артефакт, способный обеспечить мне прибыток золотых и абсолютно бесплатно расширявший боевой потенциал. Да и системок никаких не появилось, гарантировавших положительный результат. Впрочем, тут же вспомнилась и сделка с мальчишкой у ворот Таргурии. Итог той сделки меня совсем не порадовал. Прикинув все «за» и «против», все же решил рискнуть. В конце концов, я не в Таргурии, а в грешном легионе, и могу считаться тут своим, а не пришлым нелюдью и монстром. Задумавшись, пояс снял не через инвентарь, а расстегнув замок и передав артефакт в руки алхимику. Местный, словно желая подлить масло в огонь, выхватил предмет и умчался в лабораторию, не забыв закрыть за собой дверь. Наплевав на правила приличия, последовал за ним. Зомби, словно проделывал это каждый день, принялся пришивать к поясу карман с застежкой. Признаться, неподобного рукоделия я ожидал от алхимика. Правда, закончив с шитьем и кройкой, он все же взялся за склянку с серебристой жидкостью и обработал артефакт. «Готово. Примеряй обновку». 20 минут ожидания, помноженные на довольное выражение лица алхимика, заставляли верить в положительный результат. Проверив пояс, остался доволен. Алхимик действительно сумел улучшить артефакт, не только добавив полностью функциональные кармашки, но и усилив остальные свойства. Универсальный пояс алхимика. Класс редкий, ограничение алхимик. Прочность 450 из 450. Свойства. 8 ячеек быстрого доступа. Сниженный шанс разбивания склянок в кармашках. Создание склянок. Память. Мало того, что пояс полностью починили, так еще и прочность увеличилась в половину. Два новых свойства также не разочаровали. Сниженный шанс разбить склянки в моем случае весьма полезен. Отравиться собственной кровью не страшно, а вот рвануть и случайно атаковать местных посреди города – реальная угроза. Самым полезным, на мой взгляд, оказался эффект памяти. Теперь я мог назначить за тем или иным кармашком тип зелий, и после использования склянки аналогичное моментально призывалось из инвентаря, хорошо экономя время. Имелись и свои ограничения. Призыв стоил всего 10 маны, но далее шел откат в 15 секунд. При условии, что всего на поясе 8 кармашков, подобная заминка не казалась серьезной, но кто знает. «Вижу, ты остался доволен. А раз так, то будет уместно, если крыс станет не временным наемником, а перейдет ко мне на постоянную службу». Слова зомби заставили свести на нет приподнятое настроение. Терять крыса не входило в мои планы. Хим являлся частью стаи, и пусть система изначально не озвучивала никаких ограничений на этот счет, продавать своего подчиненного я не собирался. Да, сейчас крыс слабый, на первый взгляд бесполезен, но пример с зачисткой подвала показал, что и такой помощник может оказаться весьма полезен. Наверняка даже в самом захудалом селении найдется квест на истребление паразитов разного калибра. И с Химом я смогу выполнять подобные задания, не тратя лишнего времени. Пусть награда будет каплей в море, но ведь и крыс со временем будет расти. С каждым днем мой подчиненный будет становиться сильнее и полезней, чего нельзя сказать о поясе. Как насчет недели? Срок, конечно, смехотворный, но это если по меркам Реала. А в Теллуре же и день дорогого стоит. Год. Пошел на контакт зомби. 2 недели. Ввязавшись в торги, легко удвоил изначальный срок, и зомби ответил аналогичным шагом. Полгода. Месяц. Тенденция меня полностью устраивала. Полгода. 3 недели. Пожав плечами, озвучил новую цифру. «Но был же месяц!» – опешил Илий. 2 недели. «Согласен на месяц!» – спохватился зомби. Прежде чем я успел что-либо сказать, перед глазами появилась системка, подтверждающая сделку. Хим уходил в наем на месяц к местному. Ну а я получаю улучшенный пояс. Единственное, что портило впечатление от сделки, улыбка Илья от уха до уха. Видимо, я сильно продешевил. «Алькор, как насчет выполнить еще одно мое поручение? Взрывающиеся склянки весьма интересны, и я хотел бы лично встретиться с их создателем. Это возможно? В долгу не останусь». Доступно задание «Рыбак рыбака». Алхимик Грешного Легиона заинтересовался малым проклятым флаконом и хочет лично встретиться с его создателем. Награда – повышение репутации с Илием, опыт скрыто. Вот тебе и выверт системы. Настолько сложных заданий мне никогда не попадалось. Познакомить себя со стоящим напротив местным. С одной стороны, плевое дело, с другой – после Таргурии я везде ждал подвоха. Кто знает, для каких целей Илью нужен неизвестный мастер. С другой, если речь пойдет о снабжении всего Легиона новым типом вооружения, я смогу легко занять хорошее место среди грешников. «Приятно познакомиться!» Настала моя очередь протягивать руку. «Создатель тех самых склянок!» «Сам призвался!» Усмехнувшись, Илий без тени удивления ответил рукопожатием. «Не делай такое лицо!» «Кровь проклятых, пусть и редкая штука, но не настолько, чтобы я, алхимик Грешного Легиона, ничего о ней не знал». Выполнено задание «Рыбак рыбака». Репутация с Илием плюс 10, текущая репутация 30, дружелюбие. «Если ты изначально все знал, то для чего это задание?» «Так уж заведено». Ответ мог показаться весьма туманным, если забыть о том, что вокруг мир игры. «Ну, и заодно проверить твою лояльность. А раз ты решил мне довериться, то дам тебе пару советов. В твоей крови находится нечто несвойственное даже проклятым. Для меня, как алхимика и мертвеца, твоя кровь не более чем занятная игрушка, как и большинство ядов, но для живых весьма опасна». «А что именно не так?» Пусть ответ на этот вопрос и вертелся у меня в голове, озвучивать его не стал, слишком уж серьезными могут стать последствия, если местные узнают о том, что я и есть источник забвения. «Вижу, ты меня понял». Легко разгадав мое притворство, алхимик тем не менее остался доволен. «Так вот, первый мой совет. Не стоит идти этим путем, он слишком опасен». Сделав паузу, Илий давал мне обдумать собственные слова, на что я продолжал смотреть в одну точку перед собой. Даже если бы я захотел, у меня не имелось средства излечиться от забвения. «Так я и думал», – усмехнулся тот. «Ну а раз первый совет тебе не подходит, то вот второй. Если ты и дальше собираешься работать с собственной кровью, то отступи от привычного пути алхимика. Создание благородных зелий не твой путь. Тебе куда лучше подойдет стезя ядовара». Доступна эволюция алхимика в отравителя. Эффекты. Силы собственных ядов плюс 10%, чужих плюс 5%. Длительность действия собственных ядов плюс 10%, чужих плюс 5%. Сила положительных эффектов собственных зелий минус 10%. Если припомнить, то раз за разом из моих рук выходили яды, либо такие зелья, что негативный эффект пересиливал положительный. Так что предложение Илия, казалось, выглядело весьма заманчиво. Тем более, что эффект от отравителя должен был затронуть и свойства крови в склянках, а это уже довольно приятно. Единственное, что коробило взгляд, так это нижняя строчка – ослабление положительных эффектов зелий. Пусть и понимал, что особо ничего не теряю, но кто знает, как повернется игровая жизнь. Да и как любой игрок, я предпочитал не жертвовать силой, а наращивать. «Согласен. Вот только я хотел, чтобы меня направили, а не вложили в голову дармовые знания». Дармовое изучение ощутимо резало бонусные статы за взятие очередного ранга. И на подобное я точно не собирался идти. «Хорошо. У тебя будет 3 попытки». Открыв одну из тумбочек, Илий пробежался взглядом по содержимому и выложил на стол целый ворох трав, кореньев, плодов и водорослей. Если тебе действительно суждено самостоятельно стать отравителем, то создать яд из подручных средств не составит труда». Прикинув на глаз потенциально ядовитые расходники, растолок в ступе синий лепесток, ярко-красные ягоды и гнилые водоросли. Получившаяся пахучая смесь выглядела неплохо, но я не собирался останавливаться на достигнутом и добавил фирменный ингредиент – полную пригоршню собственной крови. «Неизвестная смесь. Вы можете дать название. Эффект. Минус 1 хп в секунду в 20 секунд. Минус 1% скорости передвижения в 20 секунд». «Что за...» Я впервые создал настолько паршивое в плане эффектов зелье. «Знаешь, я того же мнения», – кивнул Илий. «Взять 3 лечебных растения и сделать из них яд. Ты действительно прирожденный ядовар». «Получается, я 3 не угадал?» «Не переживай. Изначально на столе не было ядовитых». Ответ алхимика огорошил. «Правда, изначальные свойства ингредиентов не более чем условность. Правильно обработав ядовитые травы, можно получить целебное зелье и наоборот. Главное – почувствовать процесс. Но, судя по всему, с этим у тебя не возникнет проблем. Собственно, продолжай. Если следующие 2 попытки дадут тот же результат, то, думаю, ты сумеешь освоить профессию». Далее я действовал менее опрометчиво. И прежде чем браться за дело, пробовал на зубок растения. Возможность определять свойства съеденного и минимальный риск отравиться насмерть значительно упростили задачу. Илий совсем не возражал, что я пускал в ход не только изначально предоставленные ингредиенты, а вышагивал по всей лаборатории. Разве что пару раз он останавливал меня, видимо, когда я тянулся к особо ценным расходникам. Алхимик достиг 5 ранга, интеллект +2. Эволюция алхимика в отравителя. «Поздравляю! И раз ты выбрал путь самостоятельного познания профессии, не буду напрашиваться в наставники, как и брать на себя расходы. Половина завтрашнего заказа пойдет в счет оплаты всего тобой съеденного и испорченного». «Договорились. Прижимистость алхимика меня вполне устраивала. В конце концов, склянки он также получил не за даром. Ах, да! Что насчет волчьего рога?» Уже уходя, вспомнил о изначальном условии уговора. «Так ты не шутил?» С недоверием уточнил Илий и, увидев мой кивок, тут же рассмеялся. «Можешь нарвать его прямо перед моими ступеньками, да побольше. Этот чертов сорняк довольно тяжело извести». Глава 8. Дыра в груди. Отчет руководителя проекта «Особь». Несмотря на начальный успех проекта «Особь», по итогу которого удалось инициировать развитие живых организмов внутри тел подопытных, на данный момент результаты являются весьма посредственными. Уже на стадии зародыша, на ее финальных этапах наблюдается процесс взаимного отторжения. Организм носителя пытается избавиться от инородного тела, в то время как особь воспринимает окружающую среду как крайне враждебную. Как итог, около 70% подопытных погибают. В силу явных физиологических изменений внутри организмов подопытных, дальнейшие испытания за пределами лаборатории 183 являются потенциально опасными и подлежат свертыванию посредством уничтожения основного стимулирующего фактора. Приложение. Возможные пути развития особи. 51% – полное отторжение инородного организма с последующим выздоровлением носителя. 33% – полное отторжение инородного организма с последующей гибелью носителя по причине интоксикации. 8% – взаимная адаптация с развитием симбиотической связи. 4% – взаимная адаптация с развитием паразитической связи. 3% – смерть носителя с сохранением жизненных функций особи. 1% – взаимная адаптация с развитием мутуалитической связи. Закрыв задание у повара-переростка, получил улучшение скорняка. Ранг остался прежним, но теперь эффект распространялся не только на шкуры, но и прочие составляющие добычи. Принимая волчий рог, Громила не забыл поделиться с окружающими, что мне удалось достать столь ценный ингредиент меньше, чем за сутки. После ценный трофей был передан одному из орков-служек, что бросил траву в корыто, из которого ели свиньи. Отсмеявшись, Огр все же предложил приобщиться к поварскому делу. Задание-то я выполнил. Ну а получив отказ, я-то и в реале не особо с готовкой дружу, безразлично пожал плечами и вернулся к работе. Получив все, что хотел, бонусы к скорняку, решил прихватить и сырой окорок. Есть настолько свежее мясо совсем не хотелось, так что наведался к уже знакомому кузнецу. Поначалу коротышка едва ли не в обморок упал, когда я озвучил желание использовать его кузнечный горн в качестве печки, но серебряная монета привела того в чувство. Процесс готовки получился варварским. Кузнечный горн выдавал куда большую жару, чем обычная печь или костер. Осознав, что скорее спалю еду, чем приготовлю, пошел на хитрость. Коротышка оказался на все руки мастером и, видимо, подрабатывал гончаром, так что одолжил у того немного глины, который и обмазал будущий кулинарный шедевр. Раньше подобным образом никогда не готовил, просто припомнил обзоры из интернета. Как итог, напортачил в первую же минуту, забыв, что между мясом и глиной должна идти прослойка. Правда, даже так результат превзошел все ожидания. Окорок оказался в меру горелым и грязным, так что удалось не только вкусно, но и полезно поесть, получив баф от еды. Бородач, видимо, соблазненный запахом еды, хотел было напроситься на дегустацию, но резко передумал, когда я с того также затребовал плату. Несмотря на показную обиду, репутация с этим малым все же поднялась и не опустилась. Видимо, его братья реально ценили деловой подход во всем. Припомнив о волчьих сердцах, приготовил и их. Мясо оказалось жестким, но вкус вновь не подвел. Но куда важнее оказался запущенный квест. Далее по плану шел оружейник. Комплект брони легионера точно не будет лишним. Изначально хотел быстро обновить гардероб и отправиться на самостоятельную охоту в лес. Но все оказалось не так просто. Меня вновь ждала очередь. Минута, три, десять. Народ пусть и двигался, но слишком медленно, что навевало тоску. Решив с пользой скоротать время, погрузился в медитацию. Таким образом, я не только качал способность, но и ускорял прокачку пара. А ведь я совсем забыл про Таргара. Открыв висящий квест, нашел имя неизвестного местного. За убийство молодого альфы должны дать что-то хорошее. Задумавшись, умудрился сделать шаг раньше времени и толкнул в спину сослуживца, отчего тут же вывалился из медитации. Причем весьма вовремя. Собрат по оружию оказался на редкость вспыльчивым. «Куда прёшь, гниль?» Обернувшись и не дожидаясь объяснений, сатир переросток схватил меня за грудки. «На твоем месте я бы лучше берег шкуру, она у тебя и так не первой свежести». Устал, просто устал от подобного бреда с наездами. Куда ни плюнь, вечно найдется подобный недовольный. Даже не посмотрел, какой у задиры уровень, а сходу вмазал, от души и с оттяжкой, прямо в козлиную морду. Рогатый оказался проворным, но до ловкача с упором на увороты не тянул. Пригнуться он успел, но кулак все равно нашел цель. Крит, помноженный на увечья и шрамирование, страшная сила. Кулак отозвался хрустом, возможно, треснула пара костей. Но это того стоило, ведь рог местного смело под самый корень. Взвыв козломорды сразу отпустил меня и схватился за голову, прижимая когтистыми лапами кровоточащую рану. Не давая противнику опомниться, выдал серию ударов по корпусу. Всплывающие системки и предупреждения проигнорировал. Эльфу сошло с рук куда большее, а у него даже репутация в легионе не имелась. Каждый удар отдавался болью в поврежденных пальцах, но это лишь подливало масло в огонь. Войдя в раж, выпустил на подвернувшемся сатире всю накопленную злость. Игра, реал, по обе стороны капсулы хватало проблем, что не только висели мертвым грузом, но и царапали коготками злости душу. А теперь все это вырвалось наружу. Сатир пытался отбиваться, но делал он это крайне вяло и неуклюже. Пара дебафов, полученная после потери рога, ощутимо резала его скорость что равносильно приговору для ловкача. Единственный шанс на спасение Козломордова заключался в сослуживцах, но толпе пришлось по вкусу подобное зрелище, и никто не спешил его прерывать. Впрочем, когда хиты несчастного оказались в красной зоне, сам остановился. Тяжело дыша, отступил от козла, заставив львиную долю легионеров разочарованно загудеть. Правда, дальше это не пошло. Первым делом, проверив системки, убедился, что ничего непоправимого не случилось. Минус 2 единицы репутации с легионом, вот и все штрафы. Сатир при этом выглядел довольно паршиво. Помимо потерянного рога, тому изрядно досталось кастетом по наглой морде. Причем ему посчастливилось трижды поймать комбинацию из крита, увечья и шрамирования. Теперь неудивительно, чего он так паршиво выглядит. Правда, судя по полоске хитов, помереть он не должен, а значит, все нормально. Убедившись, что шоу закончено, легионеры вновь сформировали очередь. Причем мое место поспешил занять особо умный местный, которого я моментально вытянул из строя. Этот парень оказался куда смышленнее и, извинившись, послушно ушел в самый конец, так что до мордобоя не дошло. К этому моменту до места потасовки добрался оружейник. Бросив беглый взгляд на пострадавшего и убедившись, что тот жив, посмотрел мне в глаза. «Затеял драку и надеешься получить обмундирование? Наглости тебе не занимать!» «Самооборона», – лаконичный ответ заставил местного хмыкнуть, но больше он к этому вопросу не возвращался. «Так, в число отличившихся не входишь», – сверив мой номер на руке со списком, он продолжил. «А значит, тебе полагается стандартный набор, ну и кое-чего от себя добавлю, в качестве бонуса за…» Речь оружейника оборвал громогласный звук горна. Народ засуетился. При этом львиная доля легионеров поспешила отойти от меня подальше, видимо, решив, что запоздало среагировала тревога. Вот только карательный отряд явно не спешил в нашу сторону, а горн продолжал надрываться, нагнетая нехорошие предчувствия. Оружейная находилась скорее ближе к периферии лагеря, чем в ее центре, так что я оказался в числе первых, кто приметил истинную причину тревоги. На лагерь напали. Кривой петляющей походкой из леса вышло побитое зверье. Первыми скакали зайцы, неуклюже падая после каждого второго прыжка. Следом плелись лисицы и волки с поникшими головами, а в самом хвосте процессии, переваливаясь с лапы на лапу, брел медведь. Изрядная внешняя потрепанность дополнялась просевшими до половины хитами. Войско врага не должно было внушать страха, но тем не менее внутри меня прошелся холодок. Слишком уж сильно продолжал надрываться горн, щедро осыпая бафами для обороны. Наиболее расторопные и смекалистые легионеры поспешили броситься в атаку, видимо, намереваясь урвать дармовые заслуги в столь легком сражении. На моих глазах вечный мечник прямо в прыжке развалил зайца на две неровные части, после чего из последнего хлынула зеленая жижа, окатившая воина. Попавший под поток грешник заорал, рухнул на землю и в отчаянной попытке спастись принялся рвать с себя гниющие доспехи, одежду и кожу. Избавившись от заразы и переборов панику, он попытался подняться, но тут на него напал второй кролик. Точнее, ушастый попросту прыгнул на лежачего и взорвался, окатив того новой порцией жижи, в недрах которой я успел разглядеть нападавшего. Скользящий. Уровень 5. Тип паразит. Особое умение. Паразитизм, заражение, отравление, испарение, разрыв. В одном кролике оказалось 4 твари, что единственным скопом набросились на жертву, вытягивая из той жизни и быстро набирая уровни. Потребовалось меньше десятка секунд, прежде чем те удвоили изначальный показатель, увеличившись до полуметра. Теперь слизни-переростки больше походили на змей. Примерно то же самое происходило по всей линии нападения. Оказавшихся в первых рядах грешников накрыло волной паразитов, обрекая тех на смерть. Хлипкий строй легионеров дрогнул и развалился на отдельные группки. Крики, вопли и приказы смешались в неразличимое месиво из звуков. Враг отдавал десяток своих, забирая одного нашего, и все равно оставался в выигрыше. На фоне молодняка, ринувшегося в бой, оружейник выглядел как машина для убийств скользящих. Орудуя парными клинками, тот шинковал врагов за считанные секунды, но его одного явно не хватало для перелома ситуации в нашу пользу. В том, что лагерь выстоит, я не сомневался. Рано или поздно подтянутся и остальные чинные вояки, сокрушив дерзкого врага, а заодно и завершив событие, невольным участником которого я стал. Несмотря на страх отправиться на перерождение, пришлось бросаться в бой. Ведь если получить слишком много опыта, при этом внеся незначительный вклад в сражение, я рисковал получить значительно урезанные бонусы от стойкости. Подобное совсем не входило в мои планы. Схватив по одной кровавой склянке в руки, ринулся в гущу сражения, не забыв отвесить увесистого пинка отрубившемуся сатиру. Если бы не этот козёл, в заварушку бы влез в новом обмундировании, а та неплохо могла повысить выживаемость и боеспособность. Решив не размениваться на зайцев, куниц и лисиц, сходу бросился к волкам. Убийство этих парней окажет куда больший вклад. Да и я всё ещё надеялся раздобыть 1000 сердец. Правда, с последним вышла незадача. Первый же удар развалил на части хрупкую тушу, внутри которой оказалась лишь кислотная жижа и пиявки, давно сожравшие все внутренности. Несмотря на разъедающий эффект, основной упор скользящие делали на отравлении, так что я оказался в выигрышной ситуации. С моими резистами резалось чуть больше половины входящего урона, делая сражение вполне посильным. К сожалению, скользящие также почти не ощущали последствий после взрывов кровавых флаконов. Впрочем, никто не отменял грубой силы и старого доброго ультранасилия. Излишне обмякшие туши зверей легко разваливались на части простыми ударами, а фарш, удар ногой, бодро добивал особо отожравшихся пиявок, попутно выкашивая уроном по площади целые ватаги врагов. Порой проскакивал шанс на уничтожение крохотных существ, независимо от их силы. Таким образом, после первого же пинка, 20-уровневый скользящий обратился в мокрое пятно. Шкала опыта бодрыми рывками рвалась к новому уровню, а я продолжал наращивать обороты. В тех случаях, когда тварям всё же удавалось пережить серию ударов, их показатель хитов замирал на достаточной отметке, чтобы я сумел активировать дыхание. Можно сказать, я дорвался до идеального места фарма. Вот только союзники постепенно отступали, в то время как зверьё из леса продолжало пребывать, а при таком раскладе даже я не смогу держаться вечно. Враг брал измором, постепенно подтачивая силы. Пусть зелёная жижа и не могла причинить серьёзный вред аватаре, её силёнок хватило для медленного, но планомерного уничтожения экипировки. В пылу боя далеко не сразу мне удалось заметить, что проседают не только прочность, но и её максимальный запас. 10 раз успев пожалеть о том, что столько откладывал прокачку талантов, прямо посреди боя уселся медитировать, попутно открыв нужную панель. 5 свободных талантов – не та сила, которую сейчас следовало приберегать на потом. 1 очко сходу ушло в токсичность. Теперь урон от крови в процентном соотношении зависел от запасов хитов. При условии, что главной характеристикой у меня давно стало телосложение, КПД обновлённой кровушки оказался серьёзным. 2-й талант добавил новый стак для отравлений. Теперь с браслетом от администрации тех набралось разом 4. Пусть для скользящих изрядно резался урон от отравлений, но при условии, что нападая, они тут же травились, решил сделать ставку именно на эту ветку. Несмотря на 3 свободных очка, дальнейшее промедление могло стоить жизни. Стоило открыть глаза, и по телу прошла волна омерзения. За те 5 секунд, на которые я отвлёкся от сражения, пиявки огромным скопом облепили и пытались переварить зазевавшуюся жертву. Сорвав со щеки прилипшую тварь, та успела добраться до 32 уровня. С чавканьем сжал пальцы, легко раздавив скорее личинку, чем пиявку. Видимо, этот скользящий пытался эволюционировать, а возможно, даже успел это сделать. Из убитого монстра, помимо привычной зелёной жижи, хлынули 10 крохотных размером с фалангу пальца червяков. Прежде чем я успел отреагировать, те вгрызлись в кожу, довольно легко проделывая ходы. «Вы заражены паразитом! Вы заражены паразитом! Вы заражены паразитом!» Уровень хитов пусть и медленно, но уверенно пополз вниз. А вместе с ним и остальные бары. Против паразитов у меня не имелось резистов. Перепуганный пар моментально принялся ворочаться в груди, а разобравшись, в чём дело, моментально поделился праведным гневом и боевым азартом. Уступать наше тело пришлым червякам он не собирался. Пустой бравадой дело не ограничилось. И спустя пару секунд один из захватчиков тут же и сдох. К сожалению, с остальными иметь дело оказалось не так просто. Сменив тактику, следующую пиявку бросил на землю и уже там раздавил с помощью фарша. К счастью, задумка сработала, и на тот свет отправился не только ползучий инкубатор, но и весь его выводок. Правда, далеко не всегда гибли все крохотные пиявки, так что приходилось крутиться волчком, чтобы не подхватить новых пассажиров. При этом я умудрялся на секунду-другую активировать медитацию. Порой казалось, что очередной подобный выкрутас закончится перерождением, но в итоге система, словно в шутку, перевела способность на новый ранг. Поток сознания достиг 9 ранга, дух плюс 2. Отсутствие нового свойства несколько огорчило Ап, но сейчас атмосфера не располагала убиваться по этому поводу. Ведь можно ненароком и реально отъехать до пещерки По. Поглощена искра скользящего, добавлен эффект устойчивость к кислотам. Поглощена искра скользящего, добавлен эффект скольжения. Поглощена искра скользящего, добавлен эффект подводное дыхание. Резко подскочивший урон кровью изрядно упростил поглощение душ склизких тварей, поставив поглощение искр на поток. Опыт при этом шел небогатый, но тут куда важнее были бафы. Единственный минус – мельчающий запас хитов. В момент, когда показатель жизни добрался до красной отметки, решил рвать когти и отступать. Вот только в пылу схватки и ожесточенной рубки я остался на крохотном островке посреди бушующего моря скользящих. Союзники давно отступили, а вместе с ними и линия сражения сдвинулась на добрых полсотни метров. От идеи прорываться к своим напрямую пришлось сразу отказаться. Большая часть тварей уползла за отступающими, ведомая изначально набранным агро. Ну а теперь немалая часть монстров осталась бесхозной и может в любой момент перекинуться на ближайшего врага. Из-за ауры боли я рисковал сорвать смертельный джекпот. Вот только и переждать не выйдет. Если первая волна чудом прошла мимо, то вторая уж точно уделит мне должное внимание. Благо, между рядами имелся зазор с пониженной концентрацией врагов, в который я сейчас и попал. В одиночку даже тут выжить довольно проблематично, но я оказался не единственным грешником, что попал в окружение. Раз за разом пуская в ход фарш, я рывками двигался к ближайшему из трех островков сопротивления. Правда, прежде чем успел добраться до первого, его уже смели полчища пиявок, так что пришлось на ходу менять маршрут. На этот раз выбор пал на парочку, что пусть и находилось дальше, но куда увереннее крошило тварей. Девушка и парень, стоя спина к спине, походили на мельницу смерти, обращая в мелкое крошево все живое в радиусе метра вокруг себя. Орудовали легионеры однотипными клинками, прикрываясь малыми щитами. При условии, что и форма у тех оказалась схожей, то эта парочка явно относилась к счастливчикам, что успели получить обмундирование до начала заварушки. С их поддержкой у меня имелся реальный шанс выжить. Понимая, что меня начинают банально задавливать числом, уже не убивал, а просто срывал и отбрасывал пиявок переростков. Сделав ставку на скорость, я все же сумел добраться до сражающихся вечных и без лишних сантиментов нагло вклинился в их построение. Задействовано построение «Боевая тройка». Эффект «Защита плюс 25%», «Атака плюс 25%». Активно при сражении спина к спине с двумя товарищами. Достижение «Братья по оружию». Репутация в грешном легионе плюс 5. Текущая. Отмахнувшись от системки, от души вмазал кулаком по особо прыгучей пиявке. Хук вышел отменным, так что тварь попросту разорвало, окатив порции слизи, благо без детенышей. «Возьми оружие!» – бросил парень. «Радиус взрыва небольшой, так что сможешь избежать заражения!» «Отличный совет, если забыть, что мое единственное оружие – кастет». Собственно, это и бросил в ответ союзнику. «Масухи есть?» – донесся уже женский голос. «Фарш!» – вместо ответа активировал способность, сплющивая всех пиявок в небольшом радиусе. «Это единственное!» «Танк!» – с нотками надежды бросил парень. «Станить могу, но агро держать нечем!» Собственный ответ заставил сконфузиться, ведь танк по умолчанию не может быть лишен агро. Блиц-опрос заставил почувствовать себя балластом, но я изначально и не планировал делать акцент на групповых сражениях, так что и забивать голову подобными мелочами не стал. Тем более, что я довольно скоро внес немалый вклад в общее выживание. Благодаря состраданию, мне удалось поглотить и свести на нет все негативные эффекты парочки. А вот за милосердие, способное восстанавливать чужие хиты за счет собственных, причем по грабительскому курсу, браться не рискнул. Поначалу нам удавалось вполне сносно держать удар, но постепенно мы увязли в первой волне, в то время как со спины приближалась вторая. Пусть наше продвижение нельзя было назвать медленным, легионеры продолжали отступать, так что нам все не удавалось прорваться к своим. При подобном раскладе мы рисковали оказаться между молотом и наковальней. Поймав нужный темп, нам удалось продержаться до того момента, когда из леса показались основные силы врага. Первая ассоциация была с нагами, но я ее быстро отбросил. Змеиное тело, человеческий торс, когтистые лапы – все это совпадало, но огромная присоска с зубами вместо головы портила картину. «Вашу мать! Где же подкрепление?» Ситуация все больше приближалась к критической отметке, что заставляло сильно нервничать. «Одного наставника хватит, чтобы размазать все это войско вторженцев!» «Вся верхушка еще вчера вечером уехала из лагеря», – излишне весело ответила девушка. «Думаю, вернуться как раз после события, иначе в этом вторжении не было бы смысла». «Проклятие!» В словах девушки имелась логика, так что оставалось лишь проклинать собственную удачу и азарт. «Да ладно, чего ты грузишься? Весело же!» «Кому как!» Отношение парочки к происходящему разительно отличалось от моего. Для них вторжение – лишь веселое приключение, чтобы пощекотать нервы и получить удовольствие. Мне же приходилось выкладываться по полной, в надежде пережить это побоище. Даже если забыть о показателе болевого фильтра, смерть Алькора будет иметь слишком большую цену. Стойкость и ее циклы являлись одним из главных орудий для возвышения в мире Теллуры. А провал по эту сторону капсулы без сомнения отразится и на жизни в реале. «Учись развлекаться, дружище!» Со все той же беззаботностью бросил парень, после чего добавил, но уже явно для подруги. «Таша, готова!» «Погнали!» Выхватив у напарника клинок и передав тому ставший лишним щит, девушка ринулась в толпу пиявок. «Танец клинков!» Под звонкий смех легионерша раскинула руки с оружием и закрутилась подобно Юле. На фоне смазанного силуэта Вечной засверкали лезвия клинков, быстро слившихся в единую серебристую полоску. Эффектно, но неэффективно. Окружавшие нас слизни ползали по земле, так что попросту не попадали под умение. «Пепельное дыхание!» Не выпуская щитов, парень причудливо скрестил руки и, сделав глубокий вдох, выдохнул струю горячего пепла. Меня зацепило самым краешком заклинания, но даже так я ощутил силу жара. Для влаголюбивых пиявок, прятавшихся за склизкой оболочкой, подобная атака должна была стать роковой, вот только основной удар пришелся не на пиявок, а по девушке. К счастью, это оказалось частью их плана. Раскаленный пепел слился воедино с танцем девушки. Слитые воедино способности породили смертоносный смерч, легко вспоровший плотные ряды скользящих. «Погнали!» Хлопнув меня по спине, парень бросился в выжженный коридор. «Отличный совет. Вот только последовать ему я не успел». В сердце едва заметно кольнуло, но этой малости хватило, чтобы тело замерло в страхе. Крошечный сбой оказался лишь первым шагом. Все это время трио подавляемых паром паразитов сумели адаптироваться. Слившись в единое целое, они создали полноценную личинку, приспособленную для выживания в моем организме. Трудно сказать, насколько рожденная тварь оказалась похожа на дитя Ритарии, но тело Алькора попросту не могло выдержать разом двух подобных попутчиков и начало сбоить. Легкий укол в груди перерос в постоянную ноющую боль, и та продолжала нарастать. Бар за считанные секунды добрался до красной отметки, отчего тело стало ватным, и я едва переставлял ноги. Идеальная мишень, вот только пиявки больше не обращали на меня внимания, и на то имелась весомая причина. Кожа над животом вздулась, и даже сквозь одежду я чувствовал, как внутри меня шевелится нечто. От проступившего силуэта скользящего к горлу подкатил ком. Не думая о последствиях, попытался вырвать разросшегося червя из тела, но едва почувствовав угрозу, тот моментально ушел глубже. Личинка скользящего. Инициирован процесс принудительной эволюционной мутации. В случае успешной мутации будут затронуты и изменены параметры носителя. В случае успешной мутации изменения станут необратимыми. Осталось 120-119. Стоит отдать должное пару. Тот отреагировал моментально, запустив аналогичный процесс, но все равно упустил инициативу. Второй появившийся таймер отставал на секунду. Аватара начала меняться. Кожа начала темнеть и покрываться выступами, из которых медленно сочилось подобие слизи скользящих. Подобные перемены совсем не радовали, но, к счастью, насекомыш и сам понимал, что проигрывает, так что спустя минуту перешел к более активным действиям. Плоть на груди разошлась в стороны с противным хрустом, а вслед за ней разъединилась на две половины и грудина, едва приоткрыв колыбель пара. Разглядеть компаньона не удалось, по крайней мере полностью. Секундой позже из зияющей раны выскользнул покрытый хитином хвост, с размаху вонзивший острое жало мне в живот. Страшная картина, отчасти воплотившая в себе мои былые страхи, но на самом деле насекомыш просто пытался нас спасти. Удар оказался точным и не повредил никаких внутренних органов, сняв минимум хитов, но вместе с ним пронзив личинку скользящего. Зелёно-бурый червь дергался и пытался сорваться. Даже с дырой в спине тот не собирался подыхать. Переборов отвращение, с размаху вонзил костяной шип в податливое тело твари, позволяя пару осушить врага. Таймер пиявки моментально оборвался, а вместе с тем стали медленно сходить на нет и запущенные скользящим изменения. Победа, но она далась пару дорогой ценой. Несмотря на подпитку, тот с трудом вернул хвост на место и принялся заращивать рану в груди. Запущенный им таймер несколько раз останавливался, а после и вовсе отсчет увеличился втрое. Но, судя по всему, малыш сдюжил и даже не прервал эволюцию. Подобное преображение, без сомнений, значительно усилит пара, а вместе с тем и меня. К сожалению, процедура оказалась не только долгой, но и изматывающей, так что практически приравнивалась к смертельному приговору посреди поля боя. Тем более, что, избавившись от личинки, я вновь привлёк к себе внимание монстров из третьей волны. Под слоем грязи, покрывавшей практически все тело, проглядывала плотная кожа с узором бугрящихся мышц. Двуногая тварь сотого уровня, очередной виток эволюции слизней, сумевших отрастить не только пару нижних конечностей, но и голову. Приплюснутый нос, полный мелких острых зубов рот, жабры на шее и белёсые рыбьи глаза. В плане уродства эта раса сумела переплюнуть многих. «Дитя великой!» С нотками фанатизма протянул утробным голосом монстр. Скользящий не просто приметил пара, но и сумел связать его с великой матерью. То, с каким почтением он отозвался о матери, на секунду вселило надежду. Да, сотрудничество с пиявками могло поставить под удар будущее в Легионе, но для начала мне нужно выжить, а уже после всегда можно попытаться выкрутиться. «Оно станет достойным подарком госпоже». Одной лишь этой фразой двуногий разрушил иллюзию надежды. Во мне видели не союзника, а трофей. Вытянув передо мной лапу, тварь выдавила из ладони грязно-фиолетовую жижу. Частые капли с шипением впились в кожу на вновь сросшиеся груди, с шипением вгрызаясь в кожу. «Отравление парализующими спорами. Эффект паралич, длительность 5 секунд. Проклятие слабость плоти заблокировано. Проклятие гниения заблокировано». Долгие 5 секунд скользящий поливал меня ядами и проклятиями, но, не добившись особого успеха, решил добиться желаемого довольно варварским способом – ударом лапы вскрыть грудную клетку. Паралич слетел в последний момент, но я все же успел перекатиться в сторону, отчего тут же поймал волну дурноты. Едва восполнившаяся выносливость вновь просела в багровую зону. «Что тебе нужно?» Более умного вопроса в голову не пришло, но я как мог пытался оттянуть время в надежде на чудо и помощь Легиона. «Довольно крепкий носитель», – с любопытством протянул скользящий. «Так даже лучше». Переведя взгляд на собратьев, монстр начал отдавать приказы на булькающем языке, после чего меня живо подхватила парочка его прихвостней. В отличие от главного, эти обзавелись лишь парой ног, а вот вместо башки все так же красовалась огромная присоска с зубами. И если честно, эта версия меня пугала куда сильнее. «Слушай, может, договоримся?» Раз уж тот понимал речь, стоило попытать удачу. К сожалению, пиявка-переросток больше не снизошла до разговоров. Подцепив когтем край рубахи, скользящий легко вспорол низкоуровневую экипировку, приведя ту в полную негодность, о чем и сообщила система. Попутно коготь прошелся по телу, оставив длинную кровоточащую полосу поверх едва затянувшегося шрама на грудине. Кость к этому моменту успела срастись, но подобная преграда не особо смутила скользящего. Удар кулаком отозвался болезненным хрустом и вышиб из легких весь воздух. Задыхаясь, я попытался с жадностью вдохнуть, но на грудь обрушилась целая серия ударов, и в конечном счете один из них оборвался влажным звуком раздробленных костей. Когда вспышка боли угасла, я с отвращением почувствовал, как склизкие пальцы раздвигают осколки костей и тянутся к детенышу Ритарии. Процесс эволюции прерван. Попытка укрепления оболочки. Провал. Попытка внедрения. Провал. Насекомыш сумел оборвать собственную эволюцию и, перестав тянуть силы из аватары, пытался его усилить, но каждая попытка заканчивалась провалом. Я также пытался сделать хоть что-то, но с нынешними силами скользящий сотого уровня обладал абсолютной властью. Медленно, словно наслаждаясь моментом, скользящий вцепился в кокон насекомыша, заставляя того замереть в ужасе, но пар продолжал бороться. Ведь верил, что я сумею его спасти. Абсолютная вера сумела перебороть даже страх перед смертью. Едва ощутимый рывок твари отозвался хрустом. Скрепы кокона едва держались, грозя оборваться в любой момент, но даже сейчас пар продолжал верить, а в следующий миг присутствие насекомыша практически стерлось из моей головы. Кокон показался из моей груди, удерживаемый единственным пульсирующим сосудом. От мысли, что вот-вот оборвется связующая нас нить, и пар умрет, стало нестерпимо больно и страшно. Чем бы он ни был, я не просто привык, а принял как часть себя самого, вечно старавшегося меня подбодрить и вместе с тем постоянно ревновавшего к любой мелочи дитя. Напрягая до предела мышцы и выворачивая суставы, я пытался вырваться, но система повиновалась голым цифрам, наплевав на волю. Две пиявки 80 уровня, державшие меня за руки, даже не покачнулись. Потянувшись к пару, я на секунду удивительно четко ощутил его эмоции. «Страшно. Безумно хочется обратно к тому, кто защищает, дает силы и помогает расти». От обрушившегося водопада эмоций закружилась голова. Пар верил в меня как в нечто большее, чем просто человека или проклятого. Для него я был высшим существом и одновременно... «Папа!» Детский голос полоснул по живому и сокровенному, пробуждая главный инстинкт любого разумного – защитить дитя. Внутри словно все выжгло ледяным дыханием безумного спокойствия, требовавшего вернуть часть себя. Задание «Возрождение». Выполнено скрытое условие «Единство душ». Взросление особи завершено. Добавлена возможность вербального общения. Инициация симбиотического слияния. Компиляция чумного роя. 0,001%. 0,002%. 0,003%. Компиляция экзоскелета. 0,01%. 0,02%. 0,03%. Трансформация внутренних органов. 0,001%. 0,002%. 0,003%. Мышцы всего тела скрутило судорогой, но я ее почти не заметил. Ведь совсем скоро у меня появятся силы все исправить, все изменить и спасти. Нужно лишь подождать. Скользящий не собирался играть в поддавки. Одним движением тварь вырвала из моей души огромный кусок. Грубо, с мясом, оставив зияющую рану. Сознание помутнело, навалилась слабость, веки потяжелели. Но прежде чем я их закрыл, успел увидеть последнее сообщение. Задание возрождения провалено. Глава 9. Вне закона. Ни раз и ни два администрации задавали одни и те же вопросы. Почему у одних игроков полный трэш с реками крови и мясом во все стороны, а у других, в лучшем случае, на противнике остается красная полоска во время боя на мечах? Почему одни способны рыться в рюкзаке, словно в настоящем, и чуть ли не голыми руками разделывать туши животных, находя трофеи, которых там раньше точно не было, в то время как остальным приходится довольствоваться лишь обычным окном лутанья? Если раньше мы были вынуждены отмалчиваться и разводить руками, то уже сегодня готовы дать на все вопросы внятный ответ – слияние. Несмотря на прежние ваши заявления, этот параметр был рабочим с самого начала, но вводился в игру постепенно под надзором главного ИСК-ИНа проекта. Предупреждая гневные речи тех, кто не удосужился набрать нужное количество слияния, все были в равных условиях, никто не знал об эффекте. Ну а для самых упертых предлагаю просмотреть внимательно пользовательское соглашение. Там вы увидите ответы на любые возможные адекватные претензии. Надеюсь, на этом вопрос будет исчерпан. Ну а сейчас добавим больше конкретики слиянию. На что же оно влияет? Повышенная реалистичность мира вплоть до убийств, параметр ограничен 16+, возможность совершать действия без владения игровым навыком, но имея реальный опыт, список скрыт, отношение к вам НПС, вплоть до скрытых заданий, завязанных на социальную составляющую, самостоятельное освоение профессии. В связи с распространением данной информации условия для самостоятельного взятия профессии были ужесточены. Привлечение внимания высших сил не обсуждается. «Этот еще живой! За баррикады!» Голоса вырывали из липкой пустоты, но глаз я так и не открыл. Не хватило сил. Чьи-то пальцы вцепились мне в плечо, и тело поволоклось, чесывая спину о землю и камни. Разум едва кольнула боль, но та в считанные секунды растворилась в бездне эмоций, съедавших меня изнутри. Апатия, грусть, отчаяние. Они просто не могли быть настоящими, но действительности было плевать на мои доводы. Против воли руки тянулись к груди, а дрожащие пальцы шарили по краям раны, раздирая пальцы о вывернутые и обломанные ребра. Пар, пар, пар. Каждый раз как ножом по сердцу, только больнее. Когда сил хватило, чтобы открыть глаза, меня уже бросили за линией боя. Никому не было дела до бормочущего полутрупа. Меня отволокли за импровизированные баррикады из ящиков, земли и льда. Видимо, маги постарались. Рядом отлеживались раненые, многие из которых больше походили на цепляющиеся за жизнь. Тела в кислотных ожогах, местами вместо кожи проглядывало красное, словно обваренное мясо. «Видимо, и я выгляжу не лучше». Хиты в красной зоне, и выбираться оттуда не собираются. Самым разумным было, если не переждать бой, то хотя бы отлежаться. Но эта мысль лишь вскользь промелькнула у меня в голове. Тяжело дыша, поднялся. Поначалу на четвереньки, после неуверенно на ноги, и побрел в сторону баррикад. Бой был в самом разгаре. Две силы схлестнулись, не в силах одержать верх. Любой грешник или скользящий мог склонить чашу весов, но все это было неинтересно. Медитация, поток сознания, но не закрывая глаз и не покидая собственного тела. Сейчас мне понадобится все, на что оно способно. Мир от чего-то лишается почти всех красок, остаются лишь оттенки серого. Вы достигли вершин в искусстве. Не сейчас. Отмахнувшись от системки, ринулся в бой. Поначалу неуклюже, но с каждым шагом все увереннее и быстрее. Затаившееся безумие наконец-то показало себя в деле, обращая в скорость каждую потерянную единицу жизни. Набрав полную пригоршню собственной крови, щедро хлеставшей из груди, опрокинул жижу себе в рот, солоноватая и с металлическим привкусом. Порция, вторая, третья. Вновь волна сообщений, на которые я не обратил внимания, и продолжал глотать собственную кровь, наращивая концентрацию бафов на единицу собственного тела. От кишащих вокруг скользящих в глазах рябило, но единственного нужного мне здесь уже не было. Я это чувствовал. Брать след было бесполезно, земля буквально перепахана сражающимися легионерами и пиявками. А брулящая внутри злость требовала выхода здесь и сейчас. На полном ходу, сметя одну из тварей, протащил несколько метров и просто рухнул на землю, вложив в это падение весь свой вес. Хиты скользящего едва цеплялись за желтую зону. 48 уровень говорил не в мою пользу. Вот только сейчас для меня это не имело значения. Опутав вырывающуюся тварь руками и ногами, вгрызся в тушу. Рот и лицо обожгло кислотной слизью, но я не остановился и жрал, пока враг не затих. Внутри стало чуть легче, самую малость. Ещё, ещё. Вскочив на ноги, с места кинулся в свалку между скользящими и грешниками. Новая жертва оказалась такой же вкусной, но не сытной. Лишь на пятом я сумел хоть немного обуздать свою жажду мести, ненадолго. «Где он?» – прорычал я, выплёвывая в морду твари её же склизкую кровь. «Бад-ла-кнар!» – жалобно пробулькало существо. Я и не надеялся на ответ, тем более внятный, ведь у них и нормальной-то головы нет, но раз команды они выполняют, значит, всё же имеются зачатки мозгов. Не дождавшись, пока скользящий закончит свою булькающую речь, втянул в себя искру. Успешное поглощение скользящего. Утроенный опыт за победу над монстром. Временный эффект сопротивления кислотам плюс 25%. Сродство с болотом 1 из 50. Плевать, нужна новая тварь. Сродство с болотом 12 из 50. Сродство с болотом 26 из 50. Сродство с болотом 47 из 50. 47 раз я задавал один и тот же вопрос, даже не задумываясь, что тварь попросту не понимает меня или не успевает ответить. Я вообще ни о чём не думал, а действовал словно ожившая и тут же сошедшая с ума машина. Убить, убить, убить! Сродство с болотом 48 из 50. Сродство с болотом 49 из 50. Кровавая мельница замедлила свой ход. Я метался, словно бешеный зверь в поисках новой жертвы, но натыкался лишь на легионеров. Грешники ликовали, что-то кричали и радовались. Но стоило нашим взглядам пересечься, как те бледнели и пятились. А я лишь хотел утопить боль в крови врагов. Наконец-то взгляд выцепил среди мешанины фигур нужные силуэты. Рывком послав своё тело вперёд, за десяток ударов сердца нагнал удиравшего израненного скользящего и, не сбавляя шага, ударил растопыренной пятернёй, вырвав целый кусок мяса. Тварь взревела, но спустя секунду затихла. Второй удар, пробивший толстую кожу с грудиной и вырвавший сердце, поставил точку в её жизни. Из зияющей раны вместе с кровью хлынули мелкие пиявки, быстро облепившие мою руку в бессильной попытке вгрызться в плоть. Смахнув мелочь с руки, не задумываясь, отправил их в рот. Сродство с болотом 50 из 50. Улучшение свойств проклятой крови истечения. Показатели урона, защиты, регенерации на болотах и болотистых местностях плюс 10%. Здесь враг закончился, но я наконец-то сумел разглядеть нужные следы, уходящие вглубь леса. Едва притупившаяся злоба вспыхнула с новой силой. Найду, убью, отомщу. Легионер Алькор, встаньте на колени! Брошенный приказ услышал лишь вскользь и не придал ему значения, за что и поплатился. Плечо на вылет пробил арбалетный болт. На яд сработал резист, но устоять на ногах я не сумел. Ещё пару секунд я был один, а теперь оказался окружён своими. Вот только, судя по обнажённым клинкам, смотрящих в мою сторону, меня уже успели вычеркнуть из своих рядов. «Не двигаться!» Полдюжины побледневших от страха солдат прижали меня к земле пиками копий. «В случае попытки оказать сопротивление, ты будешь казнён на месте!» Перепуганные, они смотрели на меня, словно на безумное животное, способное в любой момент вырваться и прикончить неумелых загонщиков. От одной мысли, что скользкий урод вот-вот уползёт, в мозгу что-то щёлкнуло, я, вопреки всему, подался в сторону, но тут же схватил удар под дых, без труда сваливший меня на землю. Прижав к земле, быстро защёлкнули кандалы за моей спиной и, рывком поставив на ноги, схватили под руки и потащили в неизвестном мне направлении. «Внимание! Вы взяты под стражу!» Вместо протеста с губ сорвалось злобное рычание. Один из конвоиров оступился и едва не упал, а после в отместку выкрутил сустав. Больно, но терпимо. «Не рыпайся, гниль, иначе ребра пересчитаем!» Показушно громко бросил тот самый струхнувший вояка. «Где же ты был, урод?» Сквозь зубы процедил я, глядя на бравого бойца 50 уровня. «Пока мы свои и чужие кишки на мечи наматывали!» Вместо ответа тот лишь сильнее выкрутил мне руку, ну а я замолчал и в полной тишине поддал кровушке из язв. Пусть и не сразу, но к моему удовольствию Конвоир ощутимо побледнел. Отволокли меня в центр лагеря, к площадке с крохотными металлическими коробками, в одну из которых меня и запихнули. Память поспешно подкинула парочку красочных картинок, виденных мной в неизвестно какие времена. Раскаляющиеся до красна пыточные будки. «Твою мать, это всего лишь игра, набор пикселей в моей голове, очнись!» Правильные мысли, умные мысли. Вот только нутро все равно крутит, вертит и выворачивает от напряжения. А как только передо мной захлопнулась дверца, стало в 100 крат хуже. Дыхание сбилось, словно на грудь положили пудовый камень. А на периферии слуха, или скорее сознания, послышался тихий, испуганный плач кого-то маленького и беззащитного. Вновь накатила злость. Вот только обрушиться ей было не на кого. Осталось лишь прижимать руки к дыре в груди и до боли стискивать зубы. «Артём, хватит, игра, не настоящий, его не было, не существовало!» От злости на самого себя с размаху впечатал кулак в стену коробки, оставив в той вмятину. «Я схожу с ума!» Брошенная в запале фраза заставила спину покрыться испариной. Не раз и не два я старался прогнать из головы подобные мысли, но каждый раз возвращался к ним. Пойму ли я, что сошел с ума? А что, если я на самом деле уже давно лежу в палате и пускаю слюни, буравя пустым взглядом потолок? Или заперт в капсуле? А все мои выходы в реальность – такая же иллюзия, как и сама Теллура. А над моим телом проводят эксперименты. Закрыв глаза, подобрал кусочек земли и растер его между пальцев. Понюхал, как настоящее. Не будь я уверен в обратном, навряд ли сумел бы отличить. «А что, если этот мир реален?» – севшим голосом прошептал я себе. «Ведь Лиэль предупреждала. Да, кусок программы заставил проникнуться и окончательно запудрил мне мозги. Да что же это творится?» Тратя последние крохи самообладания, едва не сорвался на крик. Никто не ответил. «А какая к черту разница?» Зло едва не прорычал я. «Я живу здесь и сейчас, а остальное неважно». Глубокий вдох, медленный выдох. Стало ощутимо легче, но злость никуда не ушла. Пообещав себе, что сотру с лица Теллуры ко всем чертям всех скользящих, независимо от того, что реально. Стоило принять решение, как безумие, выкручивавшее мозги, отступило. Выкинув все мысли из головы, просто закрыл глаза и прислушался к собственному дыханию, тихому и спокойному. Тишина успокаивала, но вместе с тем в ней было что-то непривычное и неправильное. Раньше в унисон моему сердцу билось сердечко пара. Вовремя одернув себя, переключился на «здесь и сейчас» и осмотрелся, если это вообще можно сделать в стальной коробке метр на метр. Под палящим солнцем это местечко должно превратиться в крохотный филиал ада. А я лишь испытывал легкий дискомфорт из-за тесноты, не более того. Хотя и дело шло к вечеру, но не думаю, что даже в разгар дня что-то изменится. Я же бегаю под палящим солнцем каждый день и даже не потею. Отбросив размышления о вечном, перешел к делам насущным. Прежде всего, прокрутил события до и после сражения. И пришел к выводу, что, скорее всего, меня упекли за драку. Социальная составляющая в действии, чтоб ее. Дабы вседозволенность Вертмира не вскружила головы особо впечатлительным, практически во всех играх присутствовали подобные якоря, не дающие творить беспредел. И тут хоть доказывай, хоть не доказывай, а если попался, то наказание будет долгим и беспощадным. Очень долгим. Скорее всего, придется просидеть в ящике до конца погружения. А это 7 часов. Дай бог, после возвращения выпустят, они будут пытать скукой. Открыв логи, с головой ушел в их изучение. Пропустил я многое. Заодно и убедился в правоте своих догадок. Полученного опыта хватило на 2 уровня. И это без учета общего легионерского бонуса. Его я лишился, как взятый под стражу, и до выяснения обстоятельств, но это было мне лишь на пользу. Лучше лишний раз не рисковать с дармовым опытом. Один хитроумный выверт системы и пришедший разом бонус может легко загубить всю прокачку стойкости. Медитация достигла 10 ранга, дав 4 единицы к силе и открыв, помимо прочих, скрытое улучшение – боевой транс. Теперь понятно, отчего мир был в серых тонах. Видимо, побочный эффект от медитации на ходу. К моему удивлению, на реген в бою он не влиял. А вот шанс крита, оглушения и калечащего удара удваивал. А при условии моих показателей с безумием, которое тоже подняло ранг, связка получалась убойная. Безумие. Мясник. Живодер. 13 ранг. Суммарный урон по живым плюс 20%. Суммарный шанс критического урона по живым плюс 20%. Суммарный шанс калечащего удара плюс 8%. За каждый потерянный 1% ХП вы получаете 0,6 к скорости атаки и передвижения. При падении здоровья ниже 35% бонус возрастает с 0,6 до 1%. Добавлены свойства бешенства. Впадая в бешенство, вы получаете плюс 10% к урону за каждый ранг. Добавлено свойство ненависть. Испытывая ненависть к своему врагу, вы получаете плюс 10% к урону за каждый ранг. Сила плюс 4. Интересные свойства. Судя по таймеру, я успел поймать их в самом начале боя и активно юзал в течение всего сражения. Теперь понятно, как я умудрился выжить в той кровавой бойне. С моими статами иметь плюс 260% к урону – весомый довод. Вот только как? Хотя, если учесть, что система легко читает и даже внушает эмоции, то реализация не так уж и сложна. Мне нужно просто возненавидеть и немного двинуться крышей. Открыв подробную справку, невольно оскалился. В личных врагах уже был записан некий Сальзар. Видимо, тот самый скользящий. Вместе с ним и вся его раса. Правда, на нее шел уполовиненный бонус. Пожирание, всеядность. 8 ранг. Негативный эффект от съеденного и условно съедобного снижен на 90%. Положительный эффект от некачественной пищи – плюс 120%. Положительный эффект от элитных, хороших, качественных блюд снижен на 90%. Добавлено свойство «вкушая плоть». Поедая свою плоть, вы получаете случайный положительный эффект. Добавлено свойство «пожирая врагов». Съев мясо, вы получаете плюс 3% умноженное на ранг к урону против противников конкретной жертвы. Съев заживо врага, вы навсегда получаете плюс 1% умноженное на ранг к урону против всей расы. После пожирания возможно выбрать лишь один из двух вариантов. Число активных эффектов от пожирания врага не может превышать число ранга. Телосложение плюс 2. Телосложение плюс 2. Два ранга к всеядности. Это отлично. Словно за компанию, а может и из-за заточения, 9 ранг взял отшельник, подарив 2 единички ловкости. Окно характеристик радовало. По статам я давно опередил свой уровень. А вот со сверстниками, скорее всего, все не так радужно. Все же с осколков капает немало бонусов. И если те правильно подобрать, чтобы прокачивалось 1-2 характеристики, то результат будет очень неплохой. У меня же все шло в разброс. Да и отсутствие нормальных вещей не слабо усложняло жизнь. Но больше всего картину портили скрытность и неистовая вера. Если в первый просто сомневался, все же я далеко не вор или убийца, так что этот осколок попросту не может показать себя во всей красе, то вот заморочки с неистовой верой меня сильно раздражали. После недолгих раздумий забросил скопившиеся очки в силу. 3 единиц не хватило до 120. Мышцы скрутило судорогой. Но скорее приятный, чем болезненный. В качка я не превратился, но прилив сил ощутил самый настоящий. Открыв таланты, едва сдержал вздох разочарования. От ветки пара не осталось и следа. Но и потраченные на мелкого не вернули, что давало некую надежду на чудо. В ветке единения теперь висела пиктограмма истечения. Ее можно было прокачивать как талантами, так и пожиранием искр скользящего. Ну, или кого-то с таким же умением. Суть состояла в том, что моя кровь стала более агрессивной, особенно по отношению к вещам – одежда, броня, оружие. Вещи, конечно, не разваливались прямо на глазах, но теперь должны были портиться ощутимо заметнее, чем раньше. Надеюсь, из-за этого улучшаемые алыми рунами предметы не будут терять в качестве. Из доступных улучшений можно было добавить количество стаков отравления кровью, открыть давно заброшенный мной алый веер, увеличить время действия яда или наносимый урон. Выбор пал на последний вариант. Минус 2 таланта, и теперь урон в 3% от моего максимального значения хитов. На данный момент это 54 ДПС за тик, и этот показатель со временем будет только расти, даже если не тратить таланты. Теперь сложим 4 стака, добавим замедление и порчу вещей. Очень даже неплохо. Ветка стойкости показала себя с неожиданной стороны. Прокачав соответствующий талант, можно было торговать со смертью, продавать лики в обмен на опыт. Каждый лик стоил половину от опыта, который требовался за тот самый уровень, на котором он был взят. Правда, еще теряется и потенциальный лик за взятие нового уровня. Но вещь ведь действительно интересная и заманчивая. Тем более, что полученный таким образом опыт однозначно не шел как дармовой и никак не штрафовался в плане характеристик. Открыв справку, прикинул количество опыта за 5 последних уровней. Выходило много, но все равно не дотягивал до заветного 30 уровня всего каких-то 30-40% шкалы. В итоге пришлось временно отказаться от этой плюшки. На больших уровнях нужно будет обязательно ее прокачать, там и цифры позначительней. А пока риск того не стоит. Лучше не тратить спасительные билеты. Кто его знает, вдруг мне устроят показательную казнь, а убивать дважды в армии, может, и не станут. Тут ведь все строго по уставу. Написано, отрубить один голова определенному товарищу, второй раз ради меня палач навряд ли пыжиться будет. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Интересно, а если мне действительно отрубят голову, как сработает лик? Неужто новое попросту отрастет? И что в этот момент я буду чувствовать? Нет, к чертям такие знания. 2 таланта ушло в дыхание, и на 5 уровне мне открылось новое свойство. Теперь, поглощая искру, я с неким шансом мог перенять знания жертвы, клады, логово и прочее. Ну а если жертва прожила скучную жизнь без интересных подробностей, а свойство сработало, то все это дело выливалось в удвоение уже утроенного опыта. Вот такая занимательная математика. Последний талант решил оставить про запас. Все равно в списке доступных улучшений нет ничего такого, что помогло бы мне решить навалившиеся проблемы. А вот если я каким-то чудом смогу выбраться из этой передряги, и прежде чем попаду в новую, умудрюсь набрать недостающего опыта, то можно будет сделать резкий скачок к 30 уровню. Разобравшись со статами, продолжил приводить себя в максимальную боевую готовность, в том числе пополнив резервуар. Видимо, накопившуюся порцию яда сбросил во время боя. Некоторый запас ядовитых ягод у меня имелся, но его хватило бы лишь наполовину. Выход из ситуации нашел весьма интересный. Мне удалось наполнить резервуар собственной кровью. Всего-то и нужно было, что дать мысленный приказ. Во что это выльется, мне оставалось только гадать. Я как раз прикидывал, какой руной улучшить одну из стен своей однушки, да так, чтобы прочность той ушла в полный ноль, когда тихий стук по коробке, не моей, но стоящей довольно близко, привлек мое внимание, как и последующий шепот. «Гнилой, ты тут?» Словно сквозь тряпку пробубнил кто-то. «Прокажённый, отзовись! Убийца, алло!» Судя по всему, невидимый гость переходил от одной коробки к другой, пытаясь выйти со мной на связь. Несмотря на явно неудачно подобранные слова, за ними не чувствовалось негатива. Скорее, он попросту не знал, как ко мне обратиться. «Тут!» Все же сжалился и отозвался я, когда жаждущий разговора игрок как раз простукивал соседнюю коробку. «Твою!» Судя по шуму, по ту сторону стенки кто-то упал. «Юморист недоделанный!» «А ведь и правда смешно, ничего так навернулся!» Ворчание быстро сменилось тихим хихиканьем. «Ты там как, живой? Помирать не собираешься?» Уже куда серьезнее спросил тот. «Ты вообще кто?» Спокойно, но с некоторым нажимом спросил я, а то болтать вслепую не очень удобно. «А, извини, извини. Меня зовут Дубль, можно просто Дуб. Я это, тут недалеко в лесу одну фиговину нашел. Кровище повсюду и бэкапы прямо в мозг. Не, флешбеки, точно, флешбеки. Целый мульт про тебя и девку-призрака показали. А после задания выскочила на поиск убийцы. С самого начала подумал, что это ты убийца. Тем более, что ты уже и одного из легионеров успел грохнуть. а в итоге выяснил, что ты тоже игрок. Засада». Бодрый голос дубля под конец коротенькой, но занимательной истории совсем поник, словно у него отобрали честно нажитое непосильным трудом. Вот только меня волновало совершенно иное. «В смысле? Кого я убил? Неужто во время нападения скользящих в бешенстве кого-то из своих отправил на тот свет?» «Ого, а ты, значит, не только Козлоногова убил. А кого ещё? Может, всё-таки и девушку ты?» Вновь оживился собеседник. «Девушку не я убил. То есть я вообще никого не убивал. Что за бред? Внятно объясни, что там с легионером?» «Которого ты убил?» Услышав в ответ моё раздражённое рычание, дуб поспешил продолжить уже без уточнений. «После замеса с червями возле оружейки нашли местного сатира, точнее то, что от него осталось. Мясо, кости и мелкие пиявки копошатся». «Чёртов копытный, чего ж ты из себя такого крутого корчил, а на деле оказался размазнёй? Скорее всего, даже в сознание не пришёл, раз отдался на съедение мелким гадам. Чёрт! До оружейки доползали считанные единицы. Что за рогатый неудачник? А ведь основной урон нанёс я. Не мудрено, если система засчитала мне эту сомнительную победу». «И что теперь? Какое наказание?» Настроение ощутимо подпортилось, а плаха перестала быть чем-то невероятным. «А я-то откуда знаю? Так девчонку точно не ты убил?» Продолжил упорствовать парень. «Точно. Надеюсь, на слово поверит». «Честно?» – неуверенно переспросил собеседник. «Да что же это такое?» «Честно!» – едва сдерживая раздражение, практически выплюнул в ответ. Но, к моему удивлению, парень угомонился. Видимо, честного слова ему оказалось достаточно. «Ну, раз так, то тебя завтра связать и казнить собирались, как только главный крыс вернётся или что-то вроде того. Говорят, что будут убивать, пока не помрёшь. Видимо, у них там палач слабенький. И за раз все хиты не осилит». «Неправильно ты понял, дубль. Местного палача ни у кого из игроков не повернётся язык назвать слабым. Не дорос ещё никто до такого. Одного удара торофа мне с головой хватит, чтобы отправиться на респ. Вот только хитрая система предусмотрела и наличие ликов. Какая умная программа. Вот только какого ляда ты мне тогда убийство впаяла?» Подыхать категорически не хотелось. Тем более, имея реальный шанс закрыть очередной цикл, а там даже и явку с повинной организовать, чтобы уже полностью обелённым заняться планомерным вырезанием болота. Мне просто физически было необходимо раздавить собственными руками пару-тройку десятков скользящих уродов. «Ладно, бывай, мне ещё убийцу искать». Шаг, второй. Кажется, мой единственный шанс на спасение собрался уйти. «Стой! Я почти уверен, что знаю, кто это сделал». Выдал я ценную и, по идее, правдивую информацию. «И кто же это?» Быстро вернувшись, взволнованно спросил дуб. «Один из местных засветил магию крови. Плюс ещё кое-какие моменты были, указывающие на него. Если сможешь...» Я ещё не придумал, как именно собеседник может мне помочь в этой ситуации. Да и как вообще его подвести к подобному делу. А за дверью уже пыхтели под скрип металла о металл. Минута, другая, и коробка открылась, выпуская меня на волю. «Темень-то какая! Сколько ж я тут проторчал? Уже полночь, не меньше!» На выходе меня ждало нечто. Тощее тельце, кутающееся в длинный плащ с капюшоном, а под ним – мумия. Нет, однозначно не мумия. Но из-за сплошных чёрных повязок по всему телу сходство с той имеется. Даже глаза завязаны. И как не падает. В руках у товарища лежал замок внушительных размеров, едва ли не амбарный, из которого торчала причудливая железяка, видимо, отмычка. «Вор?» – не удержался я от вопроса и тут же пожалел. «Вор! Сам ты вор!» – обиженно и излишне громко возмутилась мумиё. «Я ниндзя! Сильный, благородный, неуловимый и...» Видимо, эпитеты закончились, но признавать это дуб не собирался, поэтому невнятно мычал себе под нос. «И вездесущий», – подсказал я. «Всё, ниндзь, надо сваливать отсюда. Хотя, погоди, дай замок». «Он мой, это я его нашёл». Совсем по-детски спрятал руки за спиной дубль. «Да, нашёл он его. Шёл-шёл, тут видит, замок плохо висит. а в родном кармане оно всяко лучше. «Дай сюда, так надо», – скомандовал я, добавив стали в голос. Нехотя, но Мумиё всё же протянул мне замок. «Боже, и послал же мне нелёгкое такого спасителя». Отложив замок в сторону, я залез обратно в коробку и принялся лить кровь. На это малец громко сглотнул и, кажется, даже сделал шаг назад. То ли ещё будет. Следом пошли кости из моих запасов и разные составляющие скользящих. В начале боя я успел собрать некоторых трофеи. Правда, было их не так уж и много. После того, как крышу снесло, было не до этого. Моё творение произведением искусства точно не назовёшь. Тут даже наличие Созидателя в числе осколков душ не помогло. Система никак не оценил микс из костей, крови и слизи. В любом случае, это лучше, чем ничего. Может, кто из неписи оценит и решит, что меня сожрали. Закрыв сие чудо под замок, присмотрелся к своему спасителю. Имя – Дубль, класс – Вор, уровень 50. Они хилый фрукт. Хотя, судя по имени, он, скорее всего, в теллуре с релиза. Сейчас вменяемое имя вряд ли сумеешь подобрать. Если играет максимально допустимое время в сутки, он даже не средний, а слабенький игрок. Большинство ветеранов первую распу уже давно прошли. Но всё это мелочи. Больше всего меня волновал не уровень, а класс спасителя. Пусть на самой площадке с коробками факелов не было, а вот время от времени прогуливающиеся охранники были. Слышал их насвистывание, а вот разглядеть не сумел. «Как ты сюда пробрался?» – задал я самый животрепещущий вопрос. «Под покровом ночи», – театрально развёл руками Дуб, видимо, имитируя крылья. «Понятно. Стелс или что там у воров? Ладно, у меня тоже кое-что есть». Добрый десяток минут я убеждал парня, что прежде чем заняться квестом, неплохо было бы вывести меня из опасной зоны. Разговор шёл с натугой. Любые мои аргументы разбивались о колоссальное баранье упрямство. Дубль всё пытался убедить меня дождаться казни и уже после спокойно стать на след. Пришлось наплести про временные рамки в задании и выдвинуть ультиматум. Или идём вместе и сейчас, или никак. К моему великому облегчению этот подход сработал. Объяснив, что же я от него хочу, отправил парня на разведку. А сам едва ли не ползком последовал вслед за ним. Время от времени Дуб пропадал, заставляя меня замирать в ожидании худшего, но каждый раз возвращался, находя нужный путь. В целом, прокрасться мимо охраны с невидимым проводником оказалось не так уж сложно. Но система засчитала мне это достижение. Бесшумный достиг 4-го ранга. Улучшение маскировки на 40% в засаде. Улучшение маскировки на 20% в движении. Шанс слиться с тенью 4%, ловкость плюс 1. Не густо, но лучше, чем ничего. Да и передвигаться стало ощутимо легче. Шуметь меньше стал, да и за каждое неудачное движение очки маскировки срезались уже не в таких количествах. Ещё бы конкретно понимать, что означают эти цифры. Перемещаться ползком – сомнительное удовольствие. При условии, что спокойно идущий на своих двоих Дубль, откровенно говоря, ржал. На его взгляд, во мне не было и капли крови истинного ниндзя. Не то чтобы меня это сильно цепляло, но на 10-м повторе начало нервировать. Всегда раздражали бесконечно повторяемые фразы, но я терпел. Всё же, уже умудрился уползти далеко вглубь лагеря, а никаких штрафов за бегство до сих пор не прилетело. Но, несмотря на успех задумки, настроение было немного подпорчено. Будь моя воля, уже давно мочил бы в лесу ночную живность, добивая недостающий опыт, а после и явку с повинной можно было бы оформить. А так, приходилось пилить в сторону родных бараков, и ведь не отвертишься. Сам сказал, что в задании есть временные ограничения. Конечно, можно попробовать попросту свалить, но это тоже чревато. Вор-диверсант, скорее всего, убить не убьёт, но вот шум поднимет наверняка. Поначалу подобный расклад накалял, но спустя пяток минут, прикинув все «за» и «против», окончательно осознал свою выгоду и успокоился. Я бы ещё долго маялся с гнолом, а тут всё практически само должно разрешиться. Ну а то, что напарник весьма своеобразный, так дарённому коню под хвост не заглядывают. «Эх, Полос, видимо, пришло твоё время». Придя к внутреннему консенсусу, с энтузиазмом пополз вслед за своим проводником, лишь изредка указывая тому правильное направление. «Всё, приплыли, тебе туда!» Мотнув головой в сторону барака, остановил я дубля. «Гнол, 20-й с копейками, владеет какой-то убойной магией крови. В деле не видел, но когда тот сцепился с местным эльфом, ушастый явно струхнул, когда понял, откуда ветер дует. Как вытащить подозреваемого, идеи есть?» «Точно, он убийца!» Энтузиазм из дуба так и хлестал. Ниндзя явно жаждал действий, и мой вопрос попросту проигнорировал. «А какая койка? Ну, чтоб точно не перепутать». Его совсем не волновало, что я могу ошибаться или банально обманывать его. «Ты собаку от крыса или эльфа отличить сможешь? У нас в десятке других гнолов нет, да и во всей сотне я не видел». Впрочем, поразмыслив, всё же уточнил. «Но он больше на гиену смахивает, нежели на пса. Как подозреваемого-то вытаскивать будем?» «Познать секрета ниндзя – то же самое, что увидеть его истинный облик». Закрыв руками лицо, перешёл дуб на шёпот. «А настоящий ниндзя – это…» Резко разведя руки в стороны, парень ушёл в стелс. «Безликое возмездие». «Ага, и ужас, летящий на крыльях ночи. Что за ребёнок? Может, ну его, спокойно свалю из лагеря, добью мобов. Ведь наломает дров, точно наломает». «Да, именно так и нужно было бы сделать. Но куда уж там, не смог бросить своего горе-спасителя. Не то чтобы замучило чувство ответственности, просто не смог забить на заветный квест. Награда там явно непростая, а мне любой плюс будет нужен, чтобы стереть с лица тел Луры чёртовых скользящих». Вновь накатила путающая мысли волна злости. До дрожи в руках захотелось свернуть шею какому-нибудь ползучему гаду, но моим кровожадным помыслам не суждено было воплотиться в жизнь, по крайней мере, сейчас. «Тревога!» Вслед за криком караульного над лагерем прокатился оглушительный рев горна, непременно поставивший на уши всех грешников. «Твою дивизию!»